Глава 9. О кровавом древе. Вышли на следующую ночь, как только змеевику стало лучше. Он сам вызвался продолжать путь, хотя шныряло и упорствовало, да и Тео склонялся к мысли, что лучше еще немного подождать, но Вика было не переубедить. «Это наша вина. Мы побеспокоили лидерца, вот он и привязался». «Он?» — переспросил Тео. «Да», — кивнул змеевик, все еще бледный, зеленющими жилами, проступающими на лбу и шее. «Лидерц по природе своей змей, оборотень. Бывает, увидит кто падающую звезду, загадает на нее чью-нибудь любовь, подумает о возлюбленном, а лидерц услышит и явится. Ему все равно, кем оборачиваться, мужчиной или женщиной. Он принимает то обличие, которое...» Змеевик вдруг осекся и странно поглядел на Теодора. «А надо-то ему чего?» — крякнула Шныряла. «Забрать жизненные силы», — буднично пожал плечами змеевик, будто сообщил, что сегодня на ужин снова куропатка. Тео уловил бормотание Шныряла. «И эту-то гадость он пожалел, дурень с косичками!» Но такое тихое, что ушей Вика оно не достигло. Иногда по пути Тео наигрывал на флуэре, и полночь тут же отзывалась песней. На душе было мирно и тихо. Тео любил ночь. И вдруг подумал, что полночь вполне могла быть его миром, со всей этой загадочностью, вездесущей музыкой и мраком. «Если бы не пыталась меня сожрать», — поспешил он прибавить. Лес поредел, холмы разошлись и открыли равнину, поросшую отдельными купами деревьев, терновником и чертополохом, между которыми велась золотая тропа. Немирица кланялась по ветру, а ветер тут был. Поднялся, как только путники вышли из лесной чащи. Теодор поежился, думая, что хоть одеты они хорошо. Как только игроки ступили на золотую тропу, все повеселели. Вновь заговорили, что скоро отыщут перекресток всех дорог, повторяли стих про «ищи, не найдешь», пытаясь уловить еще какой-нибудь тайный смысл строк. Голоса звучали громко, задорно, не все еще было потеряно, и они воспряли духом. Тропа уводила на север. Над сумрачной далью мерцал ковш большой медведицы, а над самым горизонтом вытянулась комета. Тео подметил, что, хоть макабр и закончился, хвосты ее горели с прежней яркостью. Его охватила тревога, и чтобы успокоиться, он сыграл короткую веселую мелодию. Тропа бежала и бежала вперед, петляя по невысоким травянистым холмам. Путники видели, куда уводит золотая нить, вдалеке темнела кромка леса. Шли медленно. Санда никогда не была хорошим ходоком, но на сей раз их задерживал змеевик. Он то и дело останавливался, опираясь на меч, затем опять брел, согнувшись и сжав губы. Шныряла держалась ближе к Вику, и Тео заметил, что девушка то и дело бросает на парня тревожные взгляды. «Небо какое странное!» — вдруг заметила она. Шныряла поднесла ладонь ко лбу, прикрывая глаза от света. Лунное сияние щедро заливало пустынный край, выбеливая каждый куст чертополоха, каждый чахлый терновник. «Видите? И тучи идут тоже странные». Быстро потемнело, словно кто-то поспешно завешивал небо плотной пеленой. От приблизившегося леса веяло сыростью, а низкие облака, затянувшие горизонт, набрякли багровой тьмой, переходящей в алый, будто снизу их подсвечивал костер. Луна взобралась на самую высь, ветер стих, и повисла такая гулкая тишина, что слышен был каждый шорох. А потом появился звук. Странный, ракочущий, будто далекая гроза. Ропот и шелест, жуткий и тревожный, накатывал все сильнее по мере того, как приближался лес. У тропы, словно часовой возле входа в чащобу, высилось одинокое раскидистое дерево. Ствол был короткий и пузатый, похожий на огромную репу в три обхвата. Нижние ветви росли так низко, что по ним, как по лестнице, можно было добраться до самой макушки. Путники подошли к дереву, и Санда охнула, зажав ладонями рот. Темная морщинистая кора, изъеденная червями, напоминала старческую кожу. В стволе зияли округлые глазницы, треугольная носовая впадина и широкий неприветливый оскал, глубокие пустоты, в которых пахло трухой, пылью и сухими листьями. «Что за чертовщина?» — прошептала Шныряла, обходя дерево кругом. «Это же натуральная черепушка!» Шныряла потянула носом в сторону леса, и Тео тут же уловил смешанный запах ржавчины, соли и металла. Он вздрогнул. Ветер с опушки приносил запах крови. Тео поднял глаза и уставился на небо. Набрякшее толстобрюхими тучами, оно угрожающе нависло над путниками, а снизу было подсвечено красным. «Не нравится мне это», — проворчала Шныряла. Никому не нравилось, но делать было нечего. Они слишком боялись оставлять тропу. Двигаясь медленно и с опаской, вступили в кровавый лес, так обозвал его Теодор, и не ошибся. Деревья головы сжали тропу так, что пришлось идти гуськом, и пялились на путников пустыми глазницами, обдавая злобой и немым холодом. Тео почувствовал, как волоски на руках становятся дыбом, и зачем-то обернулся. Все деревья, мимо которых прошли игроки, теперь глядели им вслед. А вскоре началось это. Земля стала податливой, мягкой, потом зачавкала под ногами, и запах ржавчины усилился, уже не перекрываемый ароматом прелой листвы и гниющей древесины. Тео, сначала решивший, что в лесу недавно прошел дождь, поднял сапог и всмотрелся в свой след. Ямка во влажной земле быстро заполнялась липкой тягучей жидкостью. «Кровь!» — содрогнулась Санда. «Это же настоящая кровь!» Ее вытаращенные глаза остекленели. Девушка закашлялась и прикрыла рот рукой, пытаясь удержать рвотный позыв. Тео и сам содрогнулся, глядя под ноги. Чем дальше они шли, тем больше земля истекала кровью. Ботинки хлюпали, выворачивая комья черно-красной грязи. Игроки брели тесной кучкой с оружием в потных руках, а лес все не кончался. Между широкими стволами уже змеились красные ручейки, возле которых росли мерзкого вида грибы. Одни покачивали округлыми и белесыми, как глаза мертвецов, шариками на длинных стебельках. Вторые лепились к стволам деревьев синюшными гроздьями с кровавыми прожилками, точно воспаленные легкие. Третьи поднимались над землей багровыми чумными бубонами, оплетенными черным многослойным кружевом. Вскоре из-под камней забили целые ключи, и среди травы то и дело обнаруживались бочишки, наполненные густой красной водой. Там в стоячей жиже плавали почерневшие ветки и мертвые насекомые. Воздух был пропитан тяжелой осенней прелостью, пахло душно и тягуче, словно отвар, пар которого вдыхаешь, склонив лицо над чашей. «Слышите?» Тео поднял руку, забросил назад волосы и повертел головой. «Слышите?» Издалека доносился шум, будто там собралась целая толпа людей. Когда игроки прошли по золотой тропинке между двумя кровавыми озерцами, жуткий лес вскоре расступился, и они оказались на краю огромной поляны. Посередине, на небольшом возвышении, раскинулось самое громадное из виденных ими в кровавом лесу дерево. Здесь было особенно шумно, словно на городской ярмарке, однако голоса были не оживленные и радостные, а мучительно надсадные. Да и людей на поляне не наблюдалось. Ни одного. «Что за чертовщина?» — зарычала Шныряла. Змеевик положил руку на меч. Санда судорожно вцепилась в нож. Тео тоже достал оружие и оглядывался в приступе паники. Ощущение было, будто он двигается сквозь огромную толпу плачущих, вопящих от боли и отчаяния людей. «Не сходите с тропы», — в который раз предупредил змеевик. Когда игроки подошли к дереву, им открылось жуткое зрелище, пожалуй, одно из самых ужасающих на памяти Тео. Из огромных глазниц, пульсируя, вытекали две реки — багровые, тягучие, над которыми курился пар. Они лились по стволу, точно кровавые слезы по щекам, вниз, вниз, журчали между корнями и, распадаясь на множество ручьев, устремлялись в лес. «Вот откуда вся эта кровища!» — крикнула Шныряла. «Ничего себе, а?» «Я знаю, что это». Змеевик повысил голос, перекрывая шум. «Это древнейшее дерево на свете!» «Кровавое!» — крикнул Тео. «Кровавое древо из легенды о Кобзаре!» Змеевик кивнул. «Из него вырезана волшебная кобза!» — продолжил Теодор. «И оно питается кровью павших на войне!» Санда и Шныряла поежились. Санда вообще с трудом заставляла себя не поддаваться панике и не сбежать подальше, сломя голову. Громадная крона затмевала небо. И стало ясно, откуда красный отсвет на тучах. Все в этом лесу было темно-багровым. Теодор присмотрелся к ближайшей толстой ветви, изогнутой точно мост. Листья показались ему странными. Они двигались, поворачиваясь на черенках, шевелились. Он уцепился за корень, вскарабкался выше по выемкам в коре, встал на ветку и распрямился, разглядывая листья, толстые, округлые, будто надутые изнутри, тяжелые. Ропот, пробегающий по древу, был вовсе не от ветра, его издавало множество листьев, которые... Тео хотел крикнуть, но не смог. Змеевик и Шныряло встревоженно позвали его, а он даже не услышал. Его чуть не вывернуло, в глазах потемнело. Он прижал ладонь ко рту, часто задышал и тяжело прислонился к стволу. Некоторые листья имели прорезь, из которой выпячивались, Тео втянул воздух, пытаясь унять дрожь, человеческие губы. Они шевелились, приоткрывая клацающие зубы, движущиеся языки. Именно листья оказались источниками страшного, неумолчного гула. Это их рты говорили, шептали и стонали «Гуардар! Гуардар! Беллум! I'm dying! I'm dying!» Некоторые же, кривя губы, кричали истошно, громко, словно человека разрывали на части. Крону наполняли стоны и всхлипы. Тео знал, что это за звуки. Голоса умирающих. Вдруг он различил родной язык. Преодолевая отвращение, Теодор прыгнул на соседнюю ветку и склонился к листу, который страдальчески кривил губы. «Они подстрелили меня вот здесь. Не могу, не могу больше. Прощайте!» Теодор закрыл уши, ничего не желая больше слышать. Потом, содрогнувшись от тошноты, бросился спускаться. «Скорее, уходим отсюда!» — закричал он подбежавшим к нему на помощь Санди, Змеевику и Шныряле. Тео первым рванул к золотой тропе и, ступив на нее, услышал чудовищный скрип. Все испуганно оглянулись. Кровавое древо, дрожа кроной и сыпля листьями, медленно перекручивало ствол, чтобы оказаться лицом к игрокам. Все смолкло, повисла тишина. Гулкая, тягучая, липнущая к телу. Теодор, тяжело дыша, смотрел на дерево, а дерево смотрело в ответ. Воздух стал густым и плотным, и Тео захлебнулся очередным вдохом. Вдруг кровавое древо встрепенулось, и вся крона разом заговорила. «Он следит, он выжидает, он близко!» Теодор заорал, Санда завизжала. Все четверо припустили по тропе, что было сил, зажимая уши, но все равно слышали гудящее по лесу мертвенное многоголосие. Тео бежал между глазастыми стволами, поскальзываясь на листьях, падая в кровавую жижу и влипая ладонями в хлюпкую грязь, содрогаясь от липнущих к пальцам мертвых бабочек, гнилых листьев и упругой паутины. Он поднимался, несмотря на жжение в легких и струи пота, стекающие с бровей, судорожно тряс руками и бежал снова, вытирая ладони о плащ. «Вперед, вперед, прочь от поляны кровавого древа!» Остальные бежали следом, тоже громко шлепая по жиже, скользя и хлопаясь в стоячую хлябь. Наконец, перешли на быстрый шаг. Вопли были уже едва слышны, но все понимали, чем скорее они покинут это место, тем лучше. Остановиться и передохнуть никто не предлагал. Молчали долго. Красные ручьи забулькали сильнее, сливаясь то тут, то там в речушке, и все чаще приходилось прыгать по скользким камням, чтобы пересечь кровавые потоки, несшие черные листья, ветки и мертвых насекомых. Золотая тропа свернула вдоль одной из таких речушек, и игроки около часа скакали по мшистым кочкам и каменным валунам между стремительно редеющих деревьев. Когда страшный лес закончился, перед путниками раскинулась бескрайняя багровая топь. По берегу шелестел камыш, шумели приземистые корявые деревца, над топью поднималась тусклая красная марева. Ветер переменился, и на путников пахнуло густым смрадом. Не таким, как у обычных болот. Гнилая вода, зловонный ил и торф. Топи дышали мертвечиной. «Вот оно что!» — Змеевик устало оперся на меч и тускло посмотрел на спутников из-под косиц. «Скверно, очень скверно». «Это ясно и без твоего умного замечания», — насупила Шныряла. «Что именно скверно-то?» «Я знаю, что это за место», — Змеевик покачал головой. «Багровые топи». Тео глянул на простирающиеся перед ним болота. Небо и земля имели темно-красный оттенок. Даже бурьян, даже рогоз. Что багровые, то да. «Слышал о них от отца», — продолжил Змеевик. «Это все из-за древа. Его потоки, — он указал на выбегающие из чащи речушки, — стекают сюда, в низину, и земля их уже не впитывает. Да и можно ли впитать столько крови, проливающейся в войнах? Войны не прекращаются, войны — кочевники. Снявшие с одного места бредут в другое, конца и края им нет, как и водам кровавого древа». Змеевик вжал носок сапога в землю в шаге от тропы, и в образовавшуюся ямку тут же набежала бурая жидкость. Кровь, старая, древняя, почерневшая от времени. Мертвая кровь, оттого и запах такой у болот, могильный. Тео заметил взгляд Санды, устремленный вглубь топи. Девушка чего только не натерпелась, но такого и он не ожидал. Даже дышать здесь было трудно. В горле першило от сладковатой гнили, а уж заговорить о том, чтобы двинуться туда, где над мшистыми озерцами клубится кровавый туман, и речи быть не могло. Они застряли. Вдруг Тео понял, что теперь Санда смотрит на него. Они не разговаривали с той самой ночи, когда его угораздило поцеловаться с лидерцем и держались порознь. Тео шел впереди, за ним Змеевик, после Шныряла и в конце вереницы брела Санда. Случай перемолвиться Санда не предоставляла и всем видом игнорировала Тео. А тут посмотрела. Прямо в глаза. И Тео чуть улыбнулся. Санда всхлипнула и провела рукой по лицу. «Делать-то что будем?» — Шныряла оглядела всех троих. Позади был жуткий лес, впереди топи, еще жутче. И, как назло, именно туда, петляя меж кочек и ржавых озерец, убегала поросшая золотой немерицей тропа. «Пойдем за травой», — сказал Змеевик. Санда испуганно охнула, а Шныряла издала нечто вроде кряканья. «Тропа не заведет в топь, она безопасна. Только вот сходить с нее ни в коем случае нельзя. Сойдем с тропы, нам конец. А еще вот что». Змеевик умолк, раздумывая. Теодор напрягся, девушки мрачно уставились на парня. «Отец мне рассказывал о багровых топях вот в связи с чем. Там, на краю топий», — Змеевик кивком указал в сторону, — «живет кое-кто. Их называют кэпкэунами или ограми». Он втянул воздух, будто перед прыжком. «И они хищники». «Спасибо за отличную новость», — помолчав, убитым голосом произнесла Шныряла. «Ты мастер обнадеживать». «Кэпкэуны — самые жуткие существа, о которых я слыхал. К счастью для нас, они селятся по берегам, в саму топь не лезут. Туда ходят лишь по своим проверенным тропам, к источникам, чтобы набрать крови, особенно в голодные времена. А так ловят все, что попадается по пути. Не здесь, в лесу. Если мы пройдем по топям тихо, быстро и только по тропе, думаю, обойдется. В любом случае выбора у нас нет, немерица ведет туда». По небу, низкому и багровому, тянулись тучи, между которыми иногда проглядывала луна, бледная щербатая головка тухлого сыра. Сквозь пелену на севере тускло светилась комета, мерцая над едва заметной полоской немерицы, словно свеча, зажженная в конце тропы, куда игроки должны прийти в итоге. «Не нравится мне это», — пробормотала Шныряла. «Мне много чего не нравится, уж вам-то не знать, но эта дрянь, пожалуй, будет самой отвратной». Она решительно воткнула нож в землю. «Что звери в топях опасность, для человека и вовсе смерть», — сказала девушка, поправляя платок на лбу. «Я поведу вас». «Если проведешь», — вырвалась у Теодора, — «я твой должник, сделаю, что хочешь». Шныряла хмыкнула, затягивая концы косынки потуже. «Отлично, тогда готовься танцевать жог в одних сапогах». Она загоготала во все горло. Змеевик лукаво приподнял бровь, и даже Санда вдруг рассмеялась. Затерянные в огромном темном мире, они стояли на краю топи маленькой тесной кучкой так близко, как никогда. И Тео, улыбнувшийся шутке Шнырялы, впервые за все путешествие в полночь почувствовал то, о чем говорил Кобзарь: «Вы вчетвером», что долдонил змеевик: «Держитесь вместе». «Да, это единственная возможность выжить». Тео вспомнил, как надумал уйти, продолжить путь в одиночку. Сейчас та идея казалась самоубийством. И в этот миг, когда все улыбались, в этом всем было что-то общее, то, что зовется «мы». Сейчас каждый говорил: «Мы должны справиться, мы будем вместе, мы победим». У Тео мурашки побежали по коже, когда он понял. В пугающей неизвестностью полуночи этим троим, Вику, Санди и Шныряле, он может доверять. Внутри затеплилось то самое чувство, которое испытал, услышав слова Санды в ночь перед встречей с Лидерцем. Теодор понял, почувствовал, он не одинок. Вдруг что-то дернуло его глянуть назад, в лес. И там, на тропе, исчезавшей между деревьями, ему почудилось... Теодор судорожно втянул воздух. Высокий черный силуэт не шевелился. Просто стоял, колыхаясь дымчатой черной свечой, сливающейся с ветвями. «Уйди!» — мысленно заорал Теодор. Не знал почему. Будто что-то подсказало. Будто внезапно появились силы и знания, что делать, чтобы отогнать тень. Темнота осела, попятилась за деревья и растворилась в глубине чащи. Тео удивленно вытаращился. «Он что, правда?» «Прогнал ее». «Что такое?» Рядом с ним возникла встревоженная Санда. «Ты что-то увидел?» «Да так...» Тео откашлялся, чтобы поскорее совладать с голосом. «Показалось». Санда переступила ближе. Еще чуть-чуть ее плечо коснулось бы руки Теодора и тоже посмотрела в лес. Казалось, из чащи, там, где над верхушками деревьев взлетали и кружили черные вороны, еще слышался тот жуткий скрип. «Как думаешь?» — девушка понизила голос. «О чем он говорил?» Тео понял, что она имеет в виду кровавое древо. «Я не знаю, Санда». Раздался лай, и они обернулись. Перекинувшаяся Шныряла, стоя на кочке, злобно тявкнула им двоим, и Тео пошел назад, помогая Санде переступать через ручьи, поддерживая ее за локоть, когда она нащупывала твердую почву ботинком. Санда вцепилась в его предплечье, боясь отпустить хоть на миг. Тео на миг захотелось поднять руку и накрыть ее пальцы своей ладонью, просто, без слов, чтобы дать понять — он рядом. Санда поймет. Он был уверен, девушка ничего не спросит, она просто позволит это сделать, накрыть ее руку своей. Но Тео все-таки не стал. И они пошли по чавкающим топям туда, где в багровой туманной глуши тонули скрюченные деревья, и мерцала немерица. Зашнырялая, которая пробовала тропу лапой, приникала к земле, принюхивалась и прислушивалась. Теодор мазнул взглядом по Санде, мимоходом, чтобы не привлечь внимания. Губы сомкнуты, лоб покрыт испариной, но сквозь бледность и страх проступало упрямство. И Теодор понял, что ему нравится это. Нравится, что она такая, несмотря на всю слабость, упрямая. И знал, что именно это он уважал в своем отце. Ненавидел, но уважал. Что, прикладывая своим упрямством, не мог переломать ее отцовскую волю. В этой потерянной девочке, которая ищет салфетку, чтобы вытереть руки, которая верит принцу из шкатулки, есть стержень, и его не так-то просто сломать. Тео нравилось это. Нравилось, что кто-то может идти ему наперекор, стоять на своем, упрямиться, встречать его силу своей силой. Это было хорошо. Иначе он бы просто не смог. «Неужели я начинаю?» Тео вдруг признался себе, что бы ни случилось, даже если бы сейчас на них выскочила целая ватага кэпкэунов, он не смог бы оторвать Санду от себя, не смог бы оторвать себя от нее.